Глава 71. «Наверное, под когтями яд был», — спокойно подумала Анфиса, чувствуя, как нечто обжигающее по шее уже проникло в плечо. «Жаль, не успела бельчонку имя дать. Ничего, Карина его себе возьмет. Смышленая девочка, разберется, как с ним взаимодействовать». Сознание возвращалось урывками и терялось. «Опять шеф ругаться будет». Анфиса то выныривала, то снова погружалась в бессознательное состояние. Временами она слышала голос Романа и то, как неистово гавкает Цезарь. «Привет, красавица. Ну, не будь букой. Открой глаза. Слушай меня. Иди на голос. Сделай усилие». Анфиса слышала голос Руслана. «Точно, это яд так действует», — подумала Анфиса. «Ну, давай же, не будь букой, посмотри на меня. Открой глаза, а потом обещаю, выполню любое твое желание». Громко говорил Руслан и крепко держал Анфису в районе левой груди, что-то силой прижимая к грудной клетке. И это что-то очень жгло и кололо. Но в то же время Анфиса чувствовала, как нечто мягкое каждую секунду толкает ее в шею, в плечо, в руку. «Далось им всем это выражение, что других нет», — устало подумала Анфиса. «Сам не будь букой», — еле слышно ответила Анфиса и с огромным трудом разлепила отяжелевшие веки. «Смотри в мои глаза, ты умница», — сразу же услышала Анфиса. Она опять, как уже было однажды, погрузилась в омут голубых и бездонных глаз Руслана. Удивительно, но ведьме стало приятно и тепло. Жжение в груди становилось все меньше, а то, что больно кололо, уже не чувствовалось. Анфиса попыталась пошевелить левой рукой, но ничего не вышло, она не чувствовала руку. Ведьма не отводила взгляда от Руслана. «Какой же он красивый!» — подумала Анфиса, чувствуя накатившую усталость. Ей хотелось вернуться калачиком. И спать, спать, спать. «Не закрывай глаза», — сказал. «Что за бестолковщина?» Нечто мягкое опять сильно толкнуло ее в грудь. «Сам ты бестолковщина!» Спать резко перехотелось. Анфиса правой рукой попыталась ухватить за то, что сильно, хоть и мягко, давила на грудную клетку. Рука ее обхватила сильную лапу зверя. «Что?» — одними губами проговорила Анфиса, внимательнее всматриваясь в глаза Руслана, разжав пальцы. «Вот и умница. Смотри, смотри. Теперь можешь отдыхать». И в то же время Анфиса почувствовала, как мягкая тяжесть перестала вдавливать ее ребра в позвоночник. Глаза ведьмы закрылись, но она слышала отдельные фразы, которые доносились до нее. «Яда больше нет», — различала она голос Руслана. «Уверен?» — Анфиса узнала голос Ивана. «Тогда капельница и снотворная. Знаю я ее. Сразу же вскочит и начнет все выяснять». «Спасибо, друг», — обратился к кому-то Роман. «Пойдем, нужно еще с детьми все уладить и с классным руководителем поработать». Анфиса все еще видела глаза Руслана. Красивые, добрые и такие манящие. «Вот и хорошо. Потом совсем разберусь, хоть высплюсь», — лениво подумала она, проваливаясь в мягкую негу. Было легко и спокойно. Внезапно Анфиса оказалась в другом месте. «Ты почему грустишь?» Ведьма приблизилась к Денисе, в задумчивости стоящей у воды. Она видела, как девушка вздрогнула и крепче обхватила саму себя, поежившись от ночной прохлады. Анфиса поняла, что Дениса ее слышит, но не может видеть, поэтому на секунду замешкалась, не зная, что предпринять. Она чувствовала то, что сейчас ощущала Дениса. «Что же мне теперь делать? Как жить?» — услышала она вздох Дениса. «Жить и с удовольствием!» Анфиса произнесла эту фразу так, словно это ветер шелестел. И поморщилась от произнесенной фразы-клише, которую слышала сотни раз. Но она, как нельзя кстати, соответствовала моменту. «Как? Дениса выкрикнула в воздух, обращаясь к невидимому собеседнику. «Сестры нет. Из-за меня чуть не погибли дети. Я подняла руку на собственного мужа после того, как он в очередной раз мне стал говорить о том, что сестра мне враг. А я никогда не смогу иметь детей. Я просто никчемное создание». Дениса расплакалась, опустившись на землю, уткнувшись лицом в ладони. Ее худенькие плечи содрогались, она плакала безудержно и отчаянно. Это были слезы, которым нужно было наконец-то пролиться. «Твоей сестры давно не было, ты сама убедилась, во что она превратилась. Твой муж был прав, когда говорил, что она твой враг. Скажи ему об этом. Скажи, что он был прав. А дети не погибли, это замечательно. И как ты сама не додумалась? Если твой враг уничтожен, то и зло его разрушено. Та порча, которую она послала на тебя, также уничтожена. И ты теперь сможешь иметь детей». Дениса подняла заплаканное лицо. Анфиса, понимая, что она каким-то образом может взаимодействовать с несчастной, оставаясь невидимой, легонечко прикоснулась к девушке, направляя потоки спокойствия и исцеления. Ведьма впервые с удивлением заметила, как направленная энергия растворяется в теле Денисы, освещая ее перламутровым светом. «Иди и живи с удовольствием. Теперь все зависит от тебя». Анфиса направила поток воздуха, подталкивая Денису к дому. «Милая», — к Денисе торопился муж, удерживая в руках теплую шаль. «Ты же замерзнешь, пойдем в дом». Константин заботливо набросил шаль на плечи жены. «Не переживай, все будет хорошо. Ты мне веришь?» Анфиса с удивлением прислушалась. «Верю», — Дениса кивнула. «А ты не против, если мы все же устроим вечеринку для детей?» «Конечно, не против». Константин привлек к себе жену. «Только не в нашем доме. Я переговорил со своими ребятами. Нужное помещение уже присмотрели. И хорошо, что Роман вызвался все уладить с родителями. Да и дети ничего плохого не вспомнят». «Правда? А как им удалось?» — обрадовалась Дениса. «Неважно как. Важно, что все улажено. Пойдем в дом, нас ждет восхитительный глинтвейн». «Молодцы. Обязательно скажу им об этом, как проснусь», — подумала Анфиса, улетая куда-то вверх, и снова увидела перед собой голубые и такие нежные глаза.